Неудачный имейл — это удар по вашей репутации. Если бы электронной почты не было, многие сказали бы, что я само очарование. Плюс французский акцент. Но, увы, электронная почта существует. До сих пор не понимаю, как это могло произойти, но электронная почта лавиной накрыла нашу жизнь. А я ведь веду блог. Невозможно вести блог и не иметь электронной почты. Да, на миг я размечталась, что буду как Ральф Лорен, не стану пользоваться электронной почтой. Но я не Ральф Лорен. Мой уровень независимости все же не позволяет мне обходиться без электроники. Но знаете, Ральф, я к этому стремлюсь. Я есть я. Я обещаю. Если вы пришлете мне имейл, я кровь из носу постараюсь ответить. Но бывает, что я не отвечаю. И вот почему. Во-первых, я не умею печатать. Точнее, умею, но медленно. Я печатаю двумя пальцами и завидую черной завистью всем, кто печатает 10. Но ведь за то время, которое я потратила бы на обучение машинописи, я могу сделать кучу других вещей. Да, вы правы, ужасно непродуктивно для автора проводить по полдня, набирая текст двумя пальцами. С этим надо что-то делать. Но пока все остается как есть, отвечать на письма для меня — сущая пытка. Поток писем у меня постоянный. Во-первых, от моих сотрудников и агентов. На эти письма я отвечаю всегда, потому что они срочные и важные. К тому же на них я могу отвечать на своем гарансовом языке, который понимают только знающие меня люди. Вот, например. В общем, буду на мост около, не могу приехать до этого. Не ждите меня раньше 21:30. У меня встреча. С любовью, Г. Знаю, ужасно невоспитанно заставлять невинных людей расшифровывать мои послания. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. Я вас предупреждала. Во-вторых, от клиентов давних и потенциальных. Через 5 минут просмотра почты — о, это важно, и нельзя ответить на гарансовом языке. Помечу это письмо флажком и отвечу, когда выкрою окошко и сочиню идеальный текст. Через день — о, нет, помеченное письмо, я совершенно забыла. Надо срочно ответить, как только вернусь в студию. Оно очень важное, надо переслать его себе и настроить напоминалку. Еще пара дней, и я потеряю этот заказ. Через 3 дня — 3 флажка и 10 напоминаний. «О, господи, важное письмо! Так, надо все бросить и ответить прямо сейчас. Ничего, что коротко и с указанием «отправлено с iPhone», правда же? Нет? Боже, неужели у меня нет выбора?» Запоздалый ответ клиенту, да еще с телефона, выглядит плохо. Да просто грубо. Нет, еще хуже — непрофессионально. А это для американцев самое ужасное оскорбление. Если вы хотите заставить человека покраснеть и раз и навсегда испортить с ним отношения, тогда попробуйте. Я вас предупреждала. Я знаю, что вы сейчас думаете. Почему бы не отвести отдельное время на ответы на все письма? Но я пробовала, и это съедает 80% моего утреннего времени. Сущий кошмар. Есть одно исключение. Если я получила письмо, когда не занята, и при этом нахожусь в сети, то я говорю себе, отвечу, как только соберусь с мыслями, и напишу яркое, задорное письмо, юморное, с вопросами и приложенными фото. В общем, настоящий классный имейл. Так что я ненадолго откладываю ответ, буквально на минутку, что означает «навсегда». И это плохо, ведь на меня обижаются родные, не только потому, что я не отвечаю, но и потому, что заставляю их волноваться. Вскоре я получаю письмо. «У тебя все в порядке?» А заставлять любимых людей волноваться ужасно, ужасно плохо и ужасно жестоко. Так поступают только негодяи. Я вас предупреждала. Наконец, я решила, что надо как-то бороться с катастрофой под названием «моя электронная почта». Ведь я теряла заказы, ссорилась с друзьями, отдалялась от родственников и наняла для этого ассистентку. Она у меня прилежная, всегда отвечает вовремя, целыми словами и безо всяких смайликов. Я вечно их ставлю, что говорит об инфантильности и о непрофессионализме. Этот шаг избавил меня от большинства проблем. Когда мне нужно ответить кому-то лично, она не слезает с моей шеи, и я готова ее прибить. Зато она держит под контролем, какой профессионализм, все послания, на которые я не должна отвечать лично. Еще она отвечает тем людям, которые готовы понять, что отвечать на письма для меня — мука, и не станут обижаться, если я не отвечу лично. Иногда она даже пишет моим друзьям, чтобы договориться о вечеринке. Или моим родным, чтобы запланировать отпуск в Марокко, потому что иначе ни о каком отпуске в Марокко можно не мечтать. Теперь все более-менее налажено. Но в глубине души я понимаю, как это невежливо. Нет, грубо, Грубо и все тут. Я боюсь, что однажды вместо меня в Марокко с моей родней отправится моя ассистентка. И будет совершенно права. Так мне и надо. Я плохой человек. А все из-за электронной почты.